Глава 10. Один из воинов Ясугеи по имени Хучу, едва получив разрешение на отдых, поскакал к своей юрте. Он тоже ждал ребенка. Ему не следовало идти в поход, оставлять жену без присмотра. Но как не пойдешь? Это Наён, хочет идет, не хочет остается дома. А ему, бедняку Харачу, выбирать не приходится. Когда уходил в поход, в юрте осталось в запасе совсем немного хурута, сушеный творог. Но он надеялся, что жена недолго будет без работы. А если она работает, доит коров Ясугея, ей каждый день дают на пропитание молоко. Жена у него крепкая, здоровая, лениться не любит, так что тревожиться ему, пожалуй, незачем. У его юрты перед треногой сидела старая тетушка Мулхэ, подбрасывала в огонь сухие коровьи лепехи. — А, явился! — сказала она без удивления и радости. — Вот приехал, чувствуя себя почему-то виноватым, — сказал Хучу. — Как тут? — Благодаря небу все хорошо. Твоя жена сильно болела, но сейчас ничего, поправляется. «Кто у меня родился?» ты же не знаешь. Сын!» Хучу зашел в тесную прокопченную юрту. Жена сидела на козьей шкуре, кормила грудью ребенка. Увидев его, тихо вскрикнула, часто заморгала. «Ну, ничего, ничего». Он наклонился, заглядывая в личико сына, сосущего грудь. «Ничего, я, видишь, живой и здоровый». Зато я чуть не умерла. Спасибо добрым людям, не дали умереть ни мне, ни нашему сыну. Теперь все будет хорошо. Тетушка Мулхэ принесла деревянное корыце со свежим творогом. Хучу почувствовал, как он голоден. Если бы творогу было раза в два больше, и то бы съел до последней крошечки. Но, посмотрев на худое с заострившимися скулами лицо жены, он есть не стал, погладил себя по брюху. «Я ел жирную-жирную баранину. Я каждый день ел баранину». Хучу вздохнул. В походе, особенно когда возвращались назад, еды было в волю. Ежедневно Ясугей выделял из добычи барана на 10 воинов. «Не мог привезти мясо для своей булган», — проворчала Мулхэ. «О, мы захватили много скота. Ясугей-богатур даст мне 2 барана, а может быть и 3. 4 он тебе не даст?» 4, наверное, не даст. Хучу будто не понял ехидства старушки. «Одного барана я сразу зарежу, и мы будем пировать в честь рождения сына. Если он такой добрый твой, Наён, то иди и возьми барана сейчас», — рассердилась Мулхэ. «Сидишь и плетешь языком небылица». «А что, я пойду? Он пригласил меня на пир». «Вот-вот. Будешь наливать свое брюхо кумысом и архи». А тут возмущенная старуха вышла из юрты. Жена смотрела на него с надеждой. «Он тебе правда даст? Мне так хочется отпраздновать рождение нашего мальчика». Она склонилась над сыном, почмокала губами. «Он даст, я иду». От голода у Хучу сосало в желудке, и он совсем не был уверен, что Ясугей станет слушать его, а, выслушав, благосклонно отнесется к просьбе. Он пошел, выпрямив спину и твердо ставя ноги. Пусть жена видит, он настоящий воин. Возле юрты Ясугея было полно народу. В огромных котлах варилось мясо, у огня толпились ребятишки, сновали взад-вперед слуги. Ясугей с женой, хан Кариитов Тагарил, братья Ясугея, угрюмый Таргутай Кирилтух и другие наёны сидели перед юртой на огромном войлочном ковре, пили кумыс, разговаривали. Здесь же, возле больших бурдюков, стояли слуги и наливали кумыс простому народу. Хучу выпил чашу, попросил еще. Кумыс слегка ударил в голову. Хучу осмелел, но не настолько, чтобы подойти к Ясугею. Он ходил вокруг ковра, мучительно думая, что соврать жене и въедливой старухе Мулхе. На него налетел виночерпий, подающий кумыс наёном, зашипел. — Что тут путаешься под ногами? Иди отсюда, харачу несчастный! — Я не несчастный, — возмутился Хучу. — Я воин Ясугея. У него родился сын, и у меня тоже родился сын. Его голос привлек внимание наёнов, они повернулись к нему с недоумением, и у Хучу разом пропала охота спорить с виночерпием. Он попятился. Ясугей узнал его, поманил пальцем. — Почему кричишь? Чем недоволен? — Я доволен, — Хучу почтительно поклонился. — Храбрый Ясугей-богатур, у меня родился сын. Я бы хотел, если ты так милостив, хотел бы узнать, будет ли мне, твоему воину, доля из твоей добычи. Надо тоже отпраздновать. Если бы ты сейчас дал мне одного барана. Наёны засмеялись. Рябой хан Караитов, скрывая улыбку, потер кулаком подбородок. Хучу растерянно умолк. Ойлун наклонилась к уху Ясугея, что-то зашептала, и он согласно кивнул головой. Ты сражался вместе со мной, и я этого не забываю. Я справедливо поделю добычу между своими воинами. Никто не будет обижен. Ты получишь свое. Но у тебя родился сын. Эй, Буручи, доставьте в его юрту жирного барана, кумыса и архи. Это тебе подарок. Пусть наши сыновья вырастут воинами. Хучу встал на колени, трижды до земли поклонился Ясугею. На его лице выступили крупные капли пота, и слова благодарности застряли в пересохшем горле. К нему подошла Ойлун, протянула одеяльце, сшитое из шкурок белки. — Это от меня. Пусть небо сделает наших детей счастливыми. — Нет, нет, — совсем оробел Хучу, — не возьму. Это нужно вашему сыну. Своего я укрою и овчины. — У моего сына еще есть, — улыбнулась Ойлун. Ему надарили целый ворох одеял. По куреню Хучу шел, не чуя под собой ног. Ему так и хотелось побежать в припрыжку, но он сдерживал себя. Он высокомерно посматривал на слуг, тащивших за ним барана, бурдюк с кумысом, деревянный бочонок с архи. А молва щедрости Ясугея уже опередила его. Люди выходили из юрт, с завистью провожали взглядами счастливца.